Глава 48. Пустынники. Габриэль. В цитадели, как обычно, обнаружился разгром. Я бы удивился, если было бы иначе. Но нет, здесь царила стабильность. Раскиданная по всей кухне посуда, раскуроченная дверь и вмятины на стене возле окна. Хорошо, хоть защита замка пока удерживала беглецов внутри. Было страшно представить, что они могли натворить, окажись на свободе. Вырвавшаяся из кристаллов парочка темных сущностей была быстро мной развеяна. А дальше я спустился в хранилище. Надо было действовать по протоколу, обнаружить пустые кристаллы и внести записи о ликвидированных элементах в книгу цитадели. А еще составить подробный отчет о происшествии и отправить его главе инквизиторской службы, герцогу Ревелису. На все это у меня ушло минут 20. Сделав все, что требуется по долгу службы, я решительно направился в левое крыло цитадели, туда, где были запечатаны самые опасные маги, в красную зону. Я знал, что инквизиторы пакуют в кристаллы лишь особи из Черной долины, а из светлых сущностей туда отваживались соваться только сильнейшие светлые маги, те, кто мощнее любой нечисти. Думаю, они попадались в кристаллы лишь из-за эффекта неожиданности. Для них было сюрпризом, что инквизиторы способны на такую подлость, так что я не сомневался в их силе. Надеялся, что с ними можно договориться. Я выпускаю их на свободу и помогаю обрести материальное тело, а они восстанавливают защитный купол в Тардионе и сканируют фейскую магию Арины. Пусть определят силу и стабильность ее магических потоков, а если потребуется, окажут ей помощь. Уверен, это не слишком высокая цена за свободу. Проблема была в том, как определить, светлая сущность заперта в кристалле или не очень. На вид камни выглядели одинаково. Я крутил в руках один кристалл за другим, пытаясь уловить энергию запечатанных внутри пленников, и внимательно просматривал книгу цитадели в попытке распознать поддельные данные. Но все было тщетно. Чувствуя, как внутри начала нарастать ярость, я отшвырнул от себя книгу. Она со звонким хлопком ударилась об стену и шлепнулась на пол. А у меня словно переключился тумблер в голове. Я начал видеть, насколько темная или светлая энергия фонит из кристаллов. Причем я смотрел на это не обычным зрением и не драконовским, а мантикорским. Чувство ярости вызвало спонтанную частичную трансформацию, и теперь я видел то, что доселе было мне недоступно. А приятнее всего было ощущать, что мы с мантикорой, что называется, на одной волне. Эта моя ипостась тоже переживала за Арину и хотела как можно скорее решить проблему с восстановлением защитного купола в Тардионе, чтобы наша девочка находилась там в безопасности. Теперь мантикорским зрением я прекрасно видел сущность тех, кто был заперт в каждом кристалле. Там и правда были светлые маги, причем немало, пары сотен. Я был этим потрясен. Одно дело строить догадки и другое — видеть все собственными глазами. А уж какие ужасы понаписали про них в досье в книге «Цитадели». Вот только теперь мне было очевидно, что это было ложью. Например, обладатель мягкого, теплого оранжевого свечения с целительскими флюидами никак не мог пожирать трупы и убивать невинных людей ради экспериментов. Ради интереса сходил в правое крыло к обычным заключенным. Там светлых не оказалось. Значит, сильных светлых магов намеренно помещали в красную зону, к самым опасным сущностям, именно в ту часть цитадели, где была особо прочная защита, чтобы не вырвались и не рассказали правду. Так что неудивительно, что магия этого мира взбунтовалась против такого произвола, и теперь сущности выбираются на свободу. Для начала из обычного правого крыла, где стоит простая защита. Глядишь, со временем дело дойдет и до красной зоны. Но я был не намерен ждать и собирался восстановить справедливость как можно быстрее. Но тут возникла новая проблема. Чтобы пробить установленную инквизиторами защиту даже на одном кристалле в красной зоне, требовалась куча силы и энергии. Плюс у меня было маловато опыта в таких делах. Нужно было не просто вскрыть кристалл, а сделать это осторожно, чтобы не навредить тому, кто внутри, и наделить его материальностью. Так что для начала я решил, что освобожу двоих, самых сильных. Попробую с ними договориться о том, чтобы они помогли мне восстановить купол. Надеюсь, у них будет для этого достаточно сил, а также на то, чтобы покинуть цитадель. Ведь даже те, кто вырывается из кристаллов, не могут выйти за пределы крепости. среди всех светлых кристаллов выбрал два самых ярких, взял их в руки и для начала попытался установить контакт. Произнес вслух. «Я выпущу вас на свободу и помогу покинуть цитадель. Но взамен мне нужна от вас услуга, точнее даже две. Восстановить защитный купол в моем замке и помочь моей жене. Она человечка с фейскими корнями. Надо провести диагностику ее состояния, определить силу и стабильность энергетических потоков. И помочь ей, если потребуется. Моргните, если согласны». Оба кристалла тут же отозвались яркой вспышкой. «Вот и отлично», — подвел я итог. «Значит, договорились». Я сконцентрировался и направил на артефакты всю мощь своей огненной магии. Интуитивно чувствовал, что здесь может помочь именно она, и мои усилия увенчались успехом. Магические печати на кристаллах разрушились, и через секунду передо мной стояли двое магов. Один со светлыми волосами чуть ниже плеч, второй с короткими черными. «Мы тебя услышали, страж цитадели», — произнес блондин. «Я Наэль Линер, а это мой соратник Рой Делариус. Мы поможем тебе и вернемся домой, в Моравийскую пустыню». «Как вас вообще угораздило попасть в кристаллы? Зачем вы сунулись в Черную долину?» Не удержался я от вопроса. «Нам приказал туда явиться король», — ответил Рой. «Это была ловушка», — добавил Линер. «Вы знали это и все равно туда пошли?» Непонимающе переводил я взгляд с одного на другого. «Мы идем туда, куда нас ведет судьба», — мягко улыбнулся Линер. «У мироздания есть планы на каждого из нас», — выразительно посмотрел на меня Рой. «И какие у нее планы на меня? Добить поскорее?» — нервно хохотнул я. «То, что ты воспринимаешь проклятием, на самом деле является редким и очень ценным даром. Три ипостаси тебе очень пригодятся, когда ты захочешь взять то, что принадлежит тебе по праву», — назидательно заявил Рой. «Что именно? Не понял я». «Трон?» — спокойно ответил Линер.